Здесь говорится, что тот, у кого есть устремленность, является бодхисаттвой, даже не совершая деяний. И покровительно Гарджуна говорит, если мы со всеми вместе в этом мире к пробуждению высшему стремимся, его корень – устремленность быть должна. Прочный, словно Меру, царь, могучий гор. В тантре посвящения Ваджрапани сказано. Ваджрапани, как необычны твои слова, что нельзя учить порочных людей этой пространной, глубокой, трудноизмеримой, сокровеннейшей из сокровеннейших мандаль великих мантр, великих бодхисаттв. Это неслыханно. Кого же тогда можно этому учить? Ваджрапани ответил. О Манджушри, когда осваивающую устремленность к пробуждению полностью ее развили, пусть, Манджушри, эти бодхисаттвы приходят к деяниям бодхисаттвы через дверь сокровенной мантры, вступают в мандалу мантр, получая посвящение в великую мудрость. А у кого устремленность к пробуждению несовершенна, тем нельзя туда вступать. Даже взор их не должен коснуться мандалы. Таким нельзя показывать мудры и обучать сокровенной мантре. Следовательно, если вера человека Махаяна, это еще ничего не значит. Решающее значение имеет его подлинное вступление в ряды махаянистов. А поскольку махаянистам делает именно устремленность к пробуждению, то пока устремленность остается лишь пустым звуком, и последователь Махаяны таков же. Но если устремленность совершенна, тогда это подлинный махаянист. Над этим и надо трудиться. В устройстве древа сказано. Дети, благородной семьи, устремленность – семя всех достоинств Будды. Поскольку эти слова необходимо глубоко усвоить, объясню их подробнее. Соединяясь с семенем риса, вода, удобрение, тепло, земля и другие факторы служат причиной ростка риса. Соединяясь с семенем пшеницы, гороха или других растений, они служат причиной ростка соответствующего растения. Поэтому они являются общей причиной. Семя ячменя, с каким бы условием оно ни сошлось, не станет причиной ростка риса или чего-то другого. И значит, является специфической причиной ростка ячменя. При этом влага, удобрение и так далее тоже являются причиной ростка ячменя. Также и среди причин ростка буддовости, устремленность к высшему пробуждению, специфическая причина. Подобно семени, между тем, как мудрость, постигающая пустоту, является подобно воде, удобрениям и тому подобному общей причиной трех видов пробуждения. Поэтому в высшей тантре сказано. Преданность высшей колеснице – семя, мудрость же – мать Будды достоинств. Иначе говоря, устремленность – как бы отцовское семя, а мудрость, постигающая отсутствие самости, мать. Так, например, у отца тибетца не может родиться сын индиец, монгол или кто-то другой. Отец является причиной, определяющей природу сына. А от матери тибетки могут родиться дети разных национальностей, так как она является общей причиной. Покровитель Нагарджуна сказал, но только ты есть путь освобождения, опора Будд, протека Будд и Шравак. Уверенно скажу, другого нет пути. Здесь возносится хвала Пражняпарамите. Шраваки и протека Будды тоже на нее опираются, поэтому Пражняпарамита и называется матерью. Она – мать сыновей обеих колесниц, Махаяны и Хинаяны. Следовательно, не мудрость постижения пустоты определяет различие между Хинаяной и Махаяной. Различие определяет устремленность и великие деяния. В драгоценном ожерелье сказано: «Как можно бодхисаттвой стать в шаравакской этой колеснице, коль ни обетов, ни деяний, ни устремлений бодхисаттвы там не упоминают?» Итак, не воззрение отличает махаяниста от хинаяниста, а деяние. Если даже мудрость постижения пустоты не является особым путем махаяны, надо ли говорить об иных методах? Поэтому, когда устремленность практикуют не в качестве важнейшего из наставлений, а лишь начиная вызубренными словами, а не медитацию, то старательно усердствуют в деталях пути. Это показывает очень малую осведомленность о дхарме. Как для рождения ребенка необходимы и отец, и мать, так для полноценного пути необходимы и метод, и мудрость. Особенно необходима глава метода, устремленность и глава мудрости постижения пустоты. Если в духовной практике ограничивается целью для себя, заботясь лишь о спасении из самсары, необходимо осваивать отсутствие самости, смысл пустоты, не принимая безмятежность за проникновение. А если приняты обязательства махаяниста, необходимо воспитание устремленности к пробуждению. Как сказано почтенным Майтрей, украшение ясных постижений. В сансаре не дает погрязнуть мудрость, а сострадание не дает покою затянуть. Согласно сказанному, мудрость препятствует падению в крайность сансары, а сострадание необходимо, чтобы не впасть в крайность покоя. Поскольку мудрость не препятствует падению в покой, а последователи хинаяны тоже избегают крайности самсары, главное, что надо победить на пути бодхисаттвы – падение в крайность покоя. Вот почему сыны победителей, способные истолковать замысел победителя, придерживаются следующего достойного мнения. Этот превосходный путь начинается тогда, когда в потоке сознания зарождается эта драгоценная устремленность. Их не волнует зарождение в потоке сознания отдельных малых достоинств, радующих детей. Во введении в практику сказано: «Стремление трудиться ради всех существ – та драгоценность, что другие и для себя взять не рискуют. Есть чудо небывалое, рожденное в душе». Далее. Какая праведность сравнится с нею? А разве может с ней сравниться друг? Есть ли заслуга с ней сопоставимая? И далее сказано: «Я поклоняюсь телу существа, в котором родилась святая устремленность». И еще. «Она же масло, сущность, извлеченная сбиванием молока святейшей дхармы». Здесь об устремленности говорится как о высшем положении учения, сущности слова. Поэтому, хотя почтенный Атиша придерживался взглядов Мадхьямики, а Серлингпа – мировоззрения Читаматры, обретя устремленность с помощью Серлингпы, он считал его самым добрым из учителей. Если благодаря некоторому пониманию основ слова вникнуть в эту деталь биографии Атиши, она хорошо послужит для понимания сущности пути. Когда от страданий взрастить устремленность возникает подлинный ее росток, то даже даяние ворону кусочка пищи становится деянием бодхисаттвы. А если этого нет, деянием бодхисаттвы не будет даже даяние заполненного драгоценностями трикосмия. Также не будут деяния бодхисаттвы остальные парамиты от нравственности и до мудрости, созерцание божеств, энергетических каналов, ветров, капель и так далее. Как в мирской притче о косьбе травы говорится, как в мирской притче о косьбе травы и точении серпа. Пока эта драгоценная устремленность не созревает, сколько ни усердствуй, в добродетельных деяниях никакого продвижения быть не может. Как при срезании травы тупым серпом, а если устремленность созревает, она подобна серпу, наточенному сразу, как притупился. Даже при самом малом усилии он срежет много. Тогда появляется способность каждый миг легко очищать омрачение и накапливать заслуги. Поэтому даже малые и приходящие добродетели становятся великими и неистощимыми, как говорится во введении в практику. Так сильно зло, что только устремленность всесовершенная, но не иная добродетель их одолеть сумеет. И далее. Устремленность, как огонь в конце времен, вмиг великие грехи дотла сжигает. Имея только мысль о помощи простой, как, например, избавлю я существ от боли головной, и то неистощимой заслуги обретаешь. А что уж говорить, когда желаешь избавить каждого от бесконечных бед и сотворить огромнейшее благо. Как бананодрево, добродетели другие истощаются, взрастив плоды. Древо же устремленности, хотя и плодоносят постоянно, расцветает, а не иссякает.